которая с надсадным жужжанием мечется по комнате, пока ее не прибьют. Этот взгляд выдает существо одержимое, начисто лишенное души, от которого и страдания, и восторги отскакивают, как стрелы от бешено вращающегося круга. Инсект, гигантский инсект в образе женщины, воплощающий в себе проклятие бессмысленной и бесцельной работы. Леонгард смотрит на мать, как будто видит ее впервые. Да ведь в этом существе нет ничего человеческого. Это какая-то дьявольская креатура, полукобальт, полугарпия, кошмарное порождение инфернального пандемониума. Но это адское бестие, его мать. А значит, юноша невольно ощупывает свое лицо, разглядывает руку. Собственная плоть кажется ему теперь чем-то враждебным. Волчья яма, на дне которой изнывает страждущая душа. Волосы встают у него дыбом от ужаса перед самим собой. Прочь из дома, прочь, неважно куда, только подальше от нее, от этой чудовищной матрицы, отлившей его по своему образу и подобию. Он бросается в парк, бежит, не разбирая дороги, спотыкается, падает навзничь и теряет сознание. На глазах майстера Леонгарда с его часовней что-то происходит. Кто-нибудь другой наверняка бы счел это дьявольским наваждением. Теперь она освещена десятками свеч. В золотых окладах блистают изображения святых. У алтаря какой-то священник бормочет молитвы. Грустный запах увядших венков, открытый гроб, мертвый отец в белоснежной рыцарской мантии, восковые руки сложены на груди. У гроба стоят мужчины в черном, образуя правильный полукруг. Еле слышны шепчущие губы. Из склепа проникает сырой земляной дух. Огромная металлическая крышка люка со сверкающим медным крестом приоткрыта, черный квадрат забвения. Монотонные летания, солнечный свет, проходя сквозь решетку, трепещет в облаке ладана зыбкими косыми струями, окрашенными в зеленый, синий и кроваво-алый цвет. Но вот сверху послышался серебряный перезвон, и все вдруг приходит в движение. Рука священника в кружевной манжете взмахивает крапилом, 12 перчаток, вспорхнув белой дружной стайкой, споро и ловко подхватывают гроб, снимают с катафалка, накрывают крышкой, подводят канаты, и он исчезает в глубине. Мужчины проворно сбегают по каменным ступеням, из склепа доносятся глухие удары, скрип песка и торжественная тишина. Бесшумно одно за другим всплывают на поверхность бледные серьезные лица. Массивная крышка люка медленно опускается, скорбно щелкает замок. Пыль легким облачком повисает по периметру огромного квадрата. Сверкающий крест лежит недвижим. Лежит! Свечи потухают, а вместо них на голых стенах, там, где только что блистали золотом изображения святых, пляшут отцветы пламени. В небольшом очаге, потрескивая, горят сосновые сучья, венки истлели, и их прах осыпался на каменные плиты. Фигура священника растаяла в воздухе, и вот уже майстер Леонгард наедине с самим собой. После смерти старого графа среди прислуги пошло брожение. Люди отказывались выполнять бессмысленное распоряжение, увязывали котомки и отправлялись во свояси. А те немногие, которые почему-либо не покинули замок, стали строптивы и независимы. Исполняли по дому лишь самое необходимое, а на хозяйский зов не считали нужным даже откликаться. Графиня, стиснув в ниточку бескровные губы, носилась по комнатам и, напоминая полководца без армии, в слепой ярости сражалась в одиночку с тяжеленными шкафами, которые, несмотря на все ее старания, упорно не желали сдвигаться с места. Огромные пузатые комоды, казалось, поврастали в пол, и даже выдвижные ящики взбунтовались, наотрез отказавшись двигаться в какую-либо сторону. Все, за что она не бралась, валилось у нее из рук, и некому было поднять с пола эти вещи. Тысячи всевозможных предметов громоздились кругом. Хлам собирался в гигантские кучи, загромождавшие собой проходы. Неравномерно расставленные на стеллажах книги